«Смотри невесту», — говорил молодой человек, толкая товарища. Что за поэзия в ее взоре, что за небесное выражение в лице! И эта пышная легкая ткань, едва касаясь ее гибкого стана, делает из нее что-то воздушное, неземное, отталкивающее всякую нечистую мысль. «Это Елена Менелая», — отвечал тот громко тогдашним языком. «Боже, какой ангел достается князю! Ведь у него матушка Ирина Васильевна в Москве-то на даче живет немка ли, тальянка ли?» — говорила старая старуха в нарядном чепце с лицом, похожим на кофейник, своей соседки, которой лицо даже и на кофейник не было похоже, и говорила так громко, что князь, бледный как полотно, обратился к шаферу и, сам не зная, что говорит, сказал: «Мне дурно». «Не мудрено? Такое множество набилось в церковь, духота страшная?» — отвечал шафер, лейб-гвардии Преображенского полка капитан, весь облитый золотом, тем решительным тоном, которым светский человек объясняет душевные волнения, а школьный ученый — явление природы, не понимая их внутреннего смысла. В знакомом нам будуаре, на том же диване, где пламенная Елена сгорала в объятиях князя, лежала она в обмороке. Цвет лица ее был не бледен, а был как мрамор. Изредка минут через 20 захлебывалась она, так сказать, воздухом, и потом опять оставалась бездыханна, как труп. У головы ее сидел знаменитый Фрес в напудренном парике, в шелковых чулках и башмаках с бриллиантовыми пряжками. В его глазах было больше, нежели мы ждем в глазах доктора. Он смотрел на нее беспрерывно, замечая малейшие изменения, иногда подносил к ее носу склянку нашатырного спирта, но, не видя никакого действия, пожимал плечами. Иван Сергеевич, исполняя, как от души честный человек, поручение князя, стоял тут же, то щупая, не простыл ли сельтерский кувшин, завернутый в салфетку и приложенный к ее ногам, чтобы согреть их, то прикладывая к ее голове полотенце, обмоченное в уксус и холодную воду. Грудь Елены была раскрыта, и горничная терла ее фланелью. Какое-то гробовое молчание царило в горнице, только издали доносился иногда слабый плач ребенка да однозвучный голос, убаюкивающий его няньки. Это было зимою, но день был ясен и тепел. Солнце, усиленное снегом, ярко проникало зеленую занавесь, и вода, журча, капала с капителей на каменный балкон. Наконец Фрес встал, вынул часы и сказал: «Странно, очень странно. Теперь второй час на исходе, а ей нисколько не лучше, а я приехал часов в 9. «А когда это началось?» «Вчера в 9:45», — отвечал Иван Сергеевич, и продолжалось всю ночь. Фрес взял ее руку, которая лежала, как какая-нибудь вещь, как отрубленная ветвь, и, развязав повязку, сказал: «Посмотрите, 4 часа лежали синапизмы, и даже ни малейшего следа, а ведь уж тут просто химическое действие. Уж знать, как сердце болит, так где помочь вашим латинским снадобьям?» — бормотала горничная. «Вот невежество простонародье», — сказал Фрес, обращаясь с улыбкой к Ивану Сергеевичу. «И после этого попробуйте убедить, что мы не шарлатаны. Впрочем, мне пора ехать. Проклятая даль этой дачи. 7 часов я приеду. Вы, верно, подождете меня, Иван Степанович?» — прибавил он, взяв шляпу. «Ведь вы-то, батюшка, русские», — сказал горничная, когда Иван Сергеевич, проводив доктора, возвратился в комнату. «Позвольте я вспрысну барышню богоявленской водой. Право, лучше будет, велика ее сила. Ах, Елена Павловна, Василек, серпом подрезанный, не встать тебе, сердце говорит, не встать, родная, а душу б свою отдала за тебя. Ангел была во плоти, грубого слова не слыхали мы от нее. Бывал, день-деньской сидит себе, как павочка, с Антоном Михайловичем, и своей грудью кормила его. Не хочу, — говорить, чтоб пил чужое молоко. Позвольте же вспрыснуть». «Пожалуй, — сказал Иван Сергеевич. «Хуже от этого быть не может». Горничная принесла склянку с водой и бросилась на колени перед иконой Богоматери. Слезы катились из глаз ее, она молилась о ближнем. В эту минуту эта простая девка была высока. Не думайте, чтобы грубые религиозные понятия препятствовали им молиться. Помолившись, она взяла в рот святой воды, три раза перекрестила больную и, глядя на нее с полным чувством веры, прыснула ей в лицо. Елена вздрогнула, вздохнула несколько раз сильно и раскрыла глаза, мутные и без всякого выражения, посмотрела с недоумением на Ивана Сергеевича. Глупая стоячая улыбка показалась на устах.